Синагоги. Многочисленные евреи собираются в своих синагогах. После службы они горячо обсуждают начавшуюся охоту на коммунистов. Они атеисты, с ними поступили правильно. Рема рано или поздно отстранят от дел, и тогда консервативные правые вновь придут к власти. Я не верю, что нацисты возьмут под свой контроль прессу, книжные издательства, кино. Да что они вообще могут сделать без нас? В наших руках банки, коммерция, все, говорит толстый торговец мужскими сорочками, который только что заключил с Рэмом сказочно выгодный контракт на поставку коричневых рубашек и отказал в каком бы то ни было кредите социалистам, хотевшим одеть в зеленое свою милицию. Один из друзей упрекает его. «Ты еще об этом пожалеешь, когда увидишь перед нашей синагогой плотную толпу с красными знаменами. Эти люди ненавидят нас, не могут спокойно смотреть, как мы выходим из своих мерседесов в шубах и складных цилиндрах. Я не удивлюсь, если те, кто сегодня несет плакаты «Мы голодаем», завтра присоединятся к нацистам». Здесь, у синагоги, все чувствуют и знают, что совершили ряд ошибок. Однако даже самые неисправимые пессимисты не могут вообразить, что ожидает в ближайшем будущем израильскую общину Берлина. Евреи полагаются, впрочем, без большой веры, на гарантии безопасности, которые Гитлер обещал предоставить всем церквам. Какой-то человек с большой бородой размахивает газетой от 5 февраля 1933 года, в которой Адольф Гитлер обращается с просьбой о сотрудничестве к духовным лицам всех вероисповеданий. Непонятно только, можно ли отнести к числу этих духовных лиц и раввинов. Раздаются голоса. С ним, Гитлером, необходимо вступить в переговоры. В конце концов, разве не было благодарственной службы «Тедеум», во время которой знамена со свастиками склонялись перед католическими священниками? То же самое происходило и в Мариенкирхе, церкви Святой Марии, и в соборе Святой Хедвиги, где католики получили те же гарантии. Не планируется ли в скором времени заключение конкордата с Ватиканом? «Несмотря на нашу тревогу и на зверство СА», вмешивается в разговор некий раввин, «мы не можем не признать, что до сих пор к нашим синагогам относились с уважением».